Глава 38. Венчание состоялось за 2 дня до Рождества, и погода сделала нам подарок, освещая все вокруг ярким зимним солнцем. Снег искрился, будто россыпь бриллиантов. Деревья тоже принарядились к этому торжественному дню, а небо слепило глаза бесконечной синевой. Мы решили венчаться в деревенской церкви, и теперь возле нее собрались все жители, чтобы поздравить нас. Отовсюду неслись пожелания счастья, и для меня это было самым драгоценным подарком. Всем детям вручили по золотой монете и корзинки сладостей, а для взрослых накрыли столы возле рождественской ели. В имение герцога съехались все сливки общества, среди которых был даже принц с супругой. Тетушка Аида и матушка Маркиза наблюдали за всем с довольными лицами, и я была рада тому обстоятельству, что Сесиль и Магда моментально нашли общий язык. Женщина приняла баронессу как дочь и долго обнимала ее, что-то тихо говоря со слезами на глазах. Похоже, подруга вместе с замечательным мужем заполучила и хорошую свекровь, а это порой играло очень важную роль в семейной жизни. Букеты сирени наполняли комнату своим неповторимым торжественным ароматом, и казалось, будто посреди зимы в нее влетела весна, чтобы лично поздравить нас с этим важным днем. Этот запах будоражил душу и обещал, что впереди ждут лишь счастье и радостные дни. «С тех пор столько раз перед нами цвели кусты этой щедрой сирени, и если мы счастья еще не нашли, то, может быть, только от лени». «Кто автор этих строк?» Герцог услышал, как я тихо продекламировала кусочек стиха Самуила Маршака. «Звучит необычно». «Я не помню», — соврала я, пожав плечами. «Но они действительно красивы». «Нет, это вы сегодня прекрасны как никогда», — шепнул мне на ухо Эрлинг. «Я не устаю любоваться вами, Асти». «Вы счастливы?» Я взяла его руку под столом, и наши пальцы переплелись. «Очень. Теперь вы моя навсегда, и я никуда не отпущу вас». «Я не собираюсь убегать, дорогой супруг», — ласково ответила я. «У меня на вас большие планы». «Да? Могу ли я узнать, какие?» Герцог весело взглянул на меня. «Или это тайна?» «Никаких тайн между нами», — пообещала я и шепнула. «Но позвольте, я расскажу вам о своих планах ночью, когда мы останемся наедине». «Ваша светлость, не дразните меня». Эрлинг сжал мое колено под тонкой тканью платья. «Иначе я вскину вас на плечо и утащу наверх». «Но что о нас подумают?» — шутливо возмутилась я. «Вы хотите разговоров?» «Очень хочу. Пусть обсуждают, как я люблю свою жену, и завидуют». Он широко улыбнулся. «Асти, а мне ведь действительно повезло с вами. Я иногда думаю, что бы со мной было, не повстречай я вас на деревенской ярмарке. Вы бы женились на Эмме Андерсон и прожили бы всю свою жизнь, слушая ее чудесные романсы и участвуя в театральных сценках Ханны». Я увидела в его глазах неподдельный ужас и рассмеялась. «Согласитесь, что это не очень завидная судьба». «Прекратите портить мне настроение, или я вас покусаю, герцогиня». Он приблизил свои губы к моему уху, и я почувствовала его горячее дыхание. «Обещаю». «А может, я этого и добиваюсь?» Я повернулась к нему, и наши глаза встретились. «Эрлинг, я люблю тебя». «И я люблю тебя, Асти. Моя Асти». Рождественский сочельник пришел вместе со снегопадом. Закружили колючие снежинки, завихрились белым водоворотом, превращая в сказку весь мир, притихший в ожидании. Я стояла у окна, глядя, как пелена снега становится все гуще и гуще, и этому снегопаду не было ни конца, ни края. «Вы готовы, ваша светлость?» Эрлинг неслышно подошел ко мне сзади и заключил в кольцо своих рук. «Нас ждут дети». «Да, конечно». Я повернулась к нему. «Просто у меня сейчас так хорошо на душе, и не хочется нарушить это чувство». «Я постараюсь, чтобы это чувство никогда не покинуло вас», — шепнул он и добавил. «Вы верите мне?» «Кому же мне еще верить?» Я прикоснулась губами к его колючему подбородку и взяла лежащий на кровати плащ. «Поехали дарить радость, ваша светлость». «Посмотрите, что у меня есть для вас». Эрлинг засунул руку в карман, и когда я увидела, что в ней, не удержалась от изумленного возгласа. Это был стеклянный ангел. Точно такой мне всучил странный мальчонка на заснеженной улице. В той, похожей на сон, жизни. Его сделали в стеклодувной мастерской. Похоже, герцог воспринял мою реакцию за обычное восхищение. Нам стоит запустить производство таких елочных украшений. Я краем уха слушала его, кивала, а сама взяла дрожащими руками прозрачного ангелочка, и мне на секунду показалось, что в его середине появилось золотистое сияние. А может, это был всего лишь отблеск рождественской свечи. В деревне нас уже ждали, и мы устроили детям настоящее Рождество. Подарки получили все, и они были намного больше, чем на День Святого Мартина. Детские глаза, полные счастья, практически перевернули мою душу, и я, наконец, поняла, для чего я здесь. Я должна нести радость, должна улучшить жизнь этим маленьким сорванцам и дать им будущее. Мир изменится, и в нем появятся новые ученые, писатели, врачи и архитекторы. Рядом со мной люди, которые всегда подставят плечо, помогут, но самое главное, что они мыслят так же, как и я. Завтра нас ждали и в приютах Эрлинга, ведь ни один ребенок не должен был остаться без внимания в этот светлый праздник. Особенно, если по воле судьбы он лишился родителей и семейного очага. А дома приготовления шли полным ходом, и по Витмиднат плыли ароматы готовящихся к рождественскому столу блюд. Запеченная свиная грудинка, выдержанные в рассоле бараньи ребрышки, треска, вымоченная в щелочном растворе, рождественская колбаса с добавлением гвоздики, семян горчицы, имбиря и мускатного ореха, запеченные яблоки с медом и орехами и карамельный пудинг. Это лишь малая часть вкусностей, которые приготовили тетушка Ланжина и Сидни. Даже на пороге появилась большая тарелка с кашей, угощение для троллей, которые обязательно должны были вылизать тарелку дочисто, а после благоволить нашему дому. Перед тем, как сесть за стол, я выскользнула из столовой и, поднявшись в свою комнату, достала доску Уиджа. Положив пальцы на планшетку, я посмотрела по сторонам и громко сказала: «Кристейн, поговори со мной». Планшетка тут же сдвинулась и остановилась на слове «да». «Здравствуй». Я улыбнулась в надежде, что она видит меня. «Я хотела сказать тебе спасибо и поздравить с наступающим Рождеством». Мои пальцы поехали вместе с планшеткой, и я прочла: «С Рождеством, Астрид». «Могу ли я что-нибудь сделать для вас?» — спросила я, и маркиза тут же ответила: «Будь счастлива, а мы останемся рядом. Я, Харальд, Эйрик и малыш Тобби». «Ого, значит, их здесь целая компания». «Спасибо вам», — прошептала я. «Вы тоже моя семья». В этот момент моей щеки коснулось нечто легкое и нежное, словно перышко пролетело, и, послав воздушный поцелуй своим невидимым друзьям, я спрятала доску и вернулась к остальным. Рождество — это тайна и настоящее чудо, благодаря которому я обрела смысл дальнейшей жизни. Это время — самое загадочное и труднообъяснимое во Вселенной. Возможно, в эти волшебные мгновения все обнуляется, и все существующие реальности сходятся в одной точке, когда возможно все. Главное — верить и желать. В этом и есть магия Рождества, переместившая меня сюда.